А вот интересно, если он этой железкой правда начнет махать, через сколько секунд сам себя зарежет или покалечит, думала Клавдия, заходя за спину Бугаю, хотя не буду я это проверять, лучше сразу его прибить, чтоб не мучился. Атакуя из невидимости, она видела все уязвимые точки противника и точно рассчитала серию необходимых ударов для выведения противника из разряда живых сущностей. Всего 3 удара кинжалом на такого громилу, констатировала Клавдия, помогая трупу тихонько упасть туда, где его точно не увидят с земли. По-хорошему надо затихариться и восстановить энергию, мысль была удачная, но вместо этого Клавдия подошла к краю платформы и взглянула вниз, а внизу было на что посмотреть. Из одного здания вышел Хома, не утырок, это Клавдия поняла абсолютно четко, и указал рукой на второе здание, повинуясь его жесту. 4 утырков забежали туда и выволокли за ноги 2 тела, на вид, вроде, утырков, но из невидимости Клавдия понимала, что они отличаются. Все 25 утырков мгновенно собрались вокруг этих 2 тел и начали взахлеб рыдать. Хома же молча стоял и смотрел на площадку, как показалось Клавди, прямо на нее. В завершении этой мизансцены из тоннеля, откуда недавно она пришла, выползло что-то огромное, размером точнехонько с диаметр тоннеля. Пасть этого нечто раскрылась вогнутой буровой коронкой, почти полностью состоящая из алмазных зубов с бешено крутящимся ободом. Местами на морде твари и в ее пасти мелькали Клавдины капканы, все еще пытающиеся выплюнуть из себя остатки яда. А вот и делатель тоннелей собственной персоной, поняла Клавдия, рассеянно наблюдая за всеми, но уделяя особое внимание Хома. Энергия на невидимость утекает и на хорошую драку уже не хватит, надо восполнить, пока не поздно, продолжала терзать сознание умная мысль. Тем временем делатель тоннелей выполз из прохода на 4 метра и замер, водя пастью из стороны в сторону. Тут же отмер Хома, он указал рукой на площадку и что-то сказал, что неясно, желать их понимать у Клавдии не было ни времени, ни желания, так как утырки взревели и, как были голые, но с оружием, всей толпой кинулись к лестнице из мечей, рыча и толкаясь у ее начала. Они пытались создать подобие очереди к ее драгоценной эльфийской тушке. Вот что мне мешало сделать это раньше. Под этот вопрос Клавдия сорвала с перевязи метательный нож и метнула в Хома. Попала хорошо, в центр шеи, но нож отпрыгнул от тела, звонко звякнув о торчащий из земляного пола камень. Гадский щит, тут же пришло ей на ум. Но, не отчаиваясь, Клавдия ходом запустила в Хома 3 небольших молнии подряд, а затем, без задержки, еще один метательный нож. «Ну вот и ладушки, помер Максим», — удовлетворенно сказала она себе, видя, как Хома заваливается на бок с ее метательным ножиком, торчащим из шеи. Клавдия, каким-то образом, знала, что такая связка наверняка пробьет щит противника. Еще раз оценила обстановку внизу, затем отошла на центр площадки и вышла из невидимости. По ее прикидкам энергии оставалось чуть больше 1/3 и тянуть с собственными умными советами было уже некуда. Клавдия приняла боевую стойку и стала ожидать первых, взбирающихся к ней утырков. И они не заставили себя ждать. Первый, как он думал, резко запрыгнул на край платформы, но для нее это было медленно, не очень медленно, как в невидимости, а просто медленно, но и этого хватило, чтобы на одно движение утырка Клавдия отвечала 3 своими. Своим движением не дать ему освободить место входа на платформу, кинжал в кишке и провернуть, перерезать сухожилия на обоих руках и отправить пинком вниз, на своих поднимающихся соратников, мысленно комментировала она свои действия, теперь заслуженный перекур. Подобным нехитрым образом, за следующие 7 минут Клавдия обезвредила 10 утырков, заставляя их раз за разом заново подниматься к ней, пока не услышала снизу хриплые команды. Как интересно, она врубила невидимость, подошла к краю площадки и посмотрела вниз. «Ах ты гаденыш какой живучий!» – удивилась Клавдия, увидев сидящего на 5-й точке Хома и что-то хрипло каркающего оставшимся утырком. Ее нож был у него в правой руке, а левой он зажимал уже не сильно кровоточащую рану на своей шее. «Ну так мы добавим, нам не жалко для хорошего-то дела», – подумала Клавдия, отправляя в полет еще один метательный нож, затем подумала и добавила – завалившемуся на спину неугомонному Хома, еще один подсолнечное сплетение. Утырки взревели от такой ее наглости, она же не дала договорить их лидеру, как только посмела-то, и кинулись к лестнице, еще сильнее рыча, толкаясь и не давая себе действовать слаженно. Господи, какое убожество! И вот этого Василиса боится, Пришла в голову брезгливая мысль. Ладно, надо тут заканчивать и идти дальше. Покончить с оставшимися утырками Клавдия смогла за 5 минут. Удивить ее они ничем так и не смогли. По-глупому в одиночку залезали на платформу и помирали от ее кинжалов. Ну вроде бы все. Теперь что у нас там с Таннилигрызом внизу сделалось, о самом интересном она не забыла и, на всякий случай, врубив невидимость, подошла к краю платформы. «Да сколько можно тебя убивать-то?» — мысленно воскликнула Клавдия, глядя на лежащего на правом боку Хома с торчащим из груди метательным ножом. Клинок из своей шеи он уже извлек и сейчас зажимал рану левой рукой. Делатель тоннелей, огромной тушей выдвинувшейся из прохода в пещеру на 4 метра, неподвижно лежал на земляном полу. Его пасть больше не крутилась, а обвисла резцами кристальных зубов, штук 7 полуживых утырков корчились под платформой, разбрызгивая кровищу. «Картина маслом», — повторила Клавдия Василисина выражение и метнула в шею Хома, пригвождая к ней и его руку. Последний метательный нож вышла из невидимости и начала спускаться вниз по лестнице из мечей, кстати, довольно удобной лестнице. Утырков она добивать не стала, пусть мучаются, заслужили. А подошла к Хома и наклонилась, держа кинжал наготове, но нет, он все-таки смог окончательно умереть, собрала метательные ножи и, огорченная своей поспешностью, зря я так, можно же было его допросить, с осторожностью начала приближаться к огромной туше. Блин, кто же сотворил подобное? Восхитилась она размерами и функционалом, обходя голову твари, но с живучестью тут плохо. «Такой мастодонт и помер от моих ловушек». Клавдия неспешно осмотрела всю торчащую из тоннеля часть туши, попыталась выковырять хоть один зуб, не преуспела и отправилась осматривать здание. В одном, откуда выволокли тела двух, отличающихся от остальных, у тырков не было ровным счетом ничего, чего они тут тогда сидели-то отдельно от всех. Вышла, заглянула в другое здание, а вот это уже интереснее, намного интереснее, по стенам, упираясь остриями в землю, а рукоятями в стены, были расставлены мечи и копья, 15 штук, значит живучий Хома тут делал оружие, и он явно умнее утырков, скорее всего, обычная сущность и главный ум этой пещеры, а тот, что был наверху, просто самый большой и сильный, морда больше, меч длиннее, командира всем виднее. С осмотром было закончено, Клавдия перекусила вкусным бутербродом с кружкой теплого молока и решила возвращаться. Нет, я не дура, и вижу, что мой тоннель завален трупом, но ведь тут есть еще 3, идущие в том же, нужном мне, направлении. Размышляя в таком ключе, Клавдия двинулась вправый от своего тоннель. Пробежав 300 метров, она увидела еще одного делателя тоннелей, он был живой и двигался ей навстречу с приличной скоростью. Что мне делать, как мне быть, как мне червячка прибить, пропела про себя Клавдия и задумалась. Живучестью он не отличается. Прибить его можно, но это запрет тоннель, хотя есть еще 2. Начало войнушку, продолжай до победы, ответила она себе и, отступая по тоннелю назад, стала тыкать под морду червя проверенные ловушки. Червь наползал на них, капкан впивался в плоть, газ окутывал его пасть, красота. После активации первых 10 ловушек червь пополз медленнее, сгреб еще 10 и через 20 метров сдох. Клавдия все это внимательно наблюдала, фиксировала расстояние и время. Что же, пора возвращаться, у нее есть в запасе еще 2 тоннеля. На входе в общую пещеру ей захотелось издать громкий вой, сразу вспомнились слова классиков, сказанные по случаю Василисой, что-то среднее между горловым пением тувинских пастухов, клёкотом пикирующего на зайца орла, визгом этого самого зайца и сдавленными рыданиями октябриста при исполнении «Боже, царя храни один». Оба тоннеля были перекрыты земляными червяками. Они, как и первые увиденные, водили вращающимися пастями из стороны в сторону и торчали из своих тоннелей на 4 метра. Выполняют какую-то заложенную команду. Второй, наверняка, тоже полз в общую пещеру. Мысли были правильные, но выхода из ситуации не подсказывали. Залезла, блин, в чужой курятник. Чего теперь делать-то? Одного прибить на месте, другого выманить и прибить в пещере, освободив его тоннель. Очередная здравая мысль через 5 минут попала в разряд невыполнимого, несмотря на устрашающий внешний вид. Червяки были абсолютно неагрессивны и никак не реагировали на ее атаки мечами. Клавдия попыталась изменить их для подчинения ей, затем самой измениться для отдачи команд, не вышло, воля создавшего их была сильнее ее воли создателя. Убить могла, сдвинуть нет. Тупик. Надо поискать выход на поверхность. Как-то же они сами сюда попали, но на этот раз противник, уже не имеющий ее уважения и названный убожество, оказался на высоте. За 30 минут никаких других входов-выходов, кроме тех четырех, перекрытых червями, в пещере обнаружены не были. Прессованная земля с камнями и обточенный камень, имеющие на вид огромную толщину, и две раскачивающиеся морды червей. Опять тупик. Отчаявшись, она несколько минут без успеха рубила толстую, почти каменную шкуру, а затем решила попросту испарить тело убитого червяка. Сказано сделано, но накопленной энергии хватило всего на 1 метр туши, при этом Клавдия сразу же ощутила слабость. Она перевалила за неприкосновенный остаток в 30 энергии. 2 часа умножить на хрен знает сколько метров, способ возможный, но очень долгий, оставим как последний шанс, размышляла Клавдия, поглощая пирожное сотворенное по типу корзинки с лимонным джемом и запивая его горячим несладким чаем. Слабость прошла через 20 минут, значит до полного восстановления ее энергии оставалось ровно 2 часа. Хоть мозгов хватило начинать уничтожать червяка не с головы, а со входа в пещеру, 8 часов сэкономила. С этой позитивной мыслью Клавдия выбрала более-менее чистый участок и, усевшись прямо на земляной пол, принялась ждать. Я летела в метре над землей вдоль линии грозового фронта, закрывающего землю от света. Искала следы, любые следы жизнедеятельности сущностей, но их не было. Похоже, вся деятельность противника проходит под поверхностью земли, подумала я. Решение лететь вдоль границы грозовых туч пришло ко мне спонтанно и сразу было принято разумом как единственно правильное. Тебе туда надо, и точка. Теперь же появилось ощущение, что мне надо максимально ускориться, даже сильнее, чем я могу выдать в полете. Спорить с собой, последнее дело, думай, как выполнить, решила я и, через 3 минуты полета на максимальной скорости, телепортировалась к Этели. Все нормально, потом объясню. Кинула ей мысленную фразу и устремилась на фланг Клавдии, тянула меня именно туда, на нашей временной базе вектор моей тяги не изменился. Ощущение все пропало, никуда не успело поутихло и стало не таким острым, но я продолжила лететь на максимальной скорости и думать на тему, а как это я так быстро телепорт освоила. Оказалось, что и просто, и сложно. Настроиться я смогла только на Этелию, хотя, казалось бы, Парамон, эмпат и подушка моей молодости, должен быть эмоционально ко мне значительно ближе, но нет, единственной точкой привязки для меня получилась Этелия. Пыжилась прямо в полете настроиться на Клавдию, но не смогла ее даже почувствовать. Что бы с тобой ни случилось, овца неугомонная, продержись 20 минут, я уже близко, транслировала я вперед свои мысли, но жизнь, как обычно, растянула мои рамки планирования. Они пришли, через 40 минут, земля под ней тихонько завибрировала и со стены, под площадкой главаря утырков, начали отваливаться и осыпаться мелкие камешки. И вот только сейчас ее видение дало о себе знать. Клавдия пулей метнулась в оружейную, схватила 2 меча и устремилась на площадку, которая мелко вибрировала под ее ногами. «Надо ждать», — сказала чувство, и Клавдия послушно замерла. Сам выход червя в пещеру она не увидела, но вибрации стали почти неощутимыми, а затем и их виновник показался в пещере. Он вползал в нее долго, вызывая у Клавдии оторопь и неверие, да тут больше 20 метров, я бы пару суток его из тоннеля испаряла. «Скоро начнется», — подсказало чувство, а видение показало ее, стоящую ногами на 2 мечах, вбитых по рукояти в трещины на голой стене чуть в стороне от площадки. «Как же тут поудобнее раскорячиться-то?» Под эту мысль Клавдия, с неверием, что это все происходит именно с ней, исполнила увиденное. Она успела и раскорячиться на мечах, и войти в невидимость как раз вовремя, чтобы увидеть, как из нового тоннеля, проделанного прибывшим червем, выходят противники, много противников. Это оказалось новое подразделение, полностью укомплектованное и вооруженное. 40 утырков, 2 почти утырка, 1 оружейник и 1 командир. Утырки сразу направились в загон, почти утырки в свой домик, командир на площадку, а вот оружейник в свой домик идти не захотел, а начал обходить пещеру по периметру и разглядывать последствия недавнего погрома, учиненного Клавдией. Виновница суеты, вися на расстоянии 5 метров над полом, в этот раз пожелала понимать слова и мысли оружейника, направленные им другим сущностям, и ответы ему. Тем временем червь, не разворачиваясь в пещере, начал заползать обратно в тоннель, держа в пасти круглую каменную крышку, стенка, где стояла Клавдия, мелко затряслась, но мечи, придавленные ее весом, крепко держались в трещинах и не упали вместе с ней вниз. Прошло не более 3 минут. Кроме оружейника и 2 раскачивающихся голов червей никто не двигался. Оружейник все внимательно осмотрел, подошел к платформе и, подняв голову, сказал командиру: «Тот, кто это сделал еще в пещере, ловушка властелина сработала», — сказал он странным каркающим голосом. «Тогда, где он?» — спросил у него командир, приведя Клавдию в замешательство. Она-то сделала вывод, что разумным является только оружейник, а командир — это просто сильный и рослый утырок. «Ошиблась. Здесь надо лучше искать», — ответил оружейник. На это командир громко и неразборчиво прокаркал что-то вниз. Утырки подхватились и начали прочесывать пещеру, заглядывая под все трупы, с заранее известным для Клавдии результатом. «Мы ничего не нашли», — сказал командир оружейнику. «Властелин не может ошибаться, а его ловушка сработала. Враг может быть невидим, но он точно здесь. Надо ждать, пока у него кончится энергия», — настаивал оружейник. «Хорошо, будем ждать», — согласился командир и прокаркал вниз что-то еще. Утырки разошлись по пещере по 10 рыл и сели на землю. «Как все хреново-то», — подумала Клавдия. «Властелин у них есть какой-то, да еще и прошаренный, про ловушки знает, да не просто знает, а с успехом применяет против таких, как я, идиоток. Блин, ну почему ее чувства и видения молчали? Ловушка не несла ей прямой угрозы, ответа у нее не было. Ноги уже начали потихоньку неметь, как и все тело. Еще 10 минут, и она будет не боец, а деревянная глупая полена, при этом еще практически без энергии. Вот зачем я кусок червяка испарила, ну не дура ли? Валить атамана, валить духа пещеры оружейника, вставать на площадке и отбиваться от 40 разбойников, пока они не закончатся. Такой гениальный план приняла к реализации горе ассасин после 5 минут размышлений. Ладно, опыт уже есть и все будет хорошо. Начали. Все хорошо в этот раз не случилось. Слово «неплохо» и фраза «хорошо», что хоть так, были лучшей характеристикой ее действий. Командира она устранила, как и в первый раз, идеально, а вот оружейник идиотом не оказался и, как-то поняв, где находится угроза, сразу же спрятался за голову мертвого червя, уйдя из зоны ее видимости. «Первый тоже на меня сразу начал смотреть», — вспомнила Клавдия, выходя из невидимости, а снизу уже раздавались каркающие звуки оружейника и приближающееся бряцание оружия утырков. Именно подбор оружия противников оказался ключевым фактором ее неспособности победить легко и в одни ворота. 8-й утырок, не входя на площадку, с силой махнул здоровенной то ли глифой, то ли алебардой, заставив ее отскочить от края платформы, и тут в голову Клавдии прилетела булава, сразу же еще одна, и, без какого-нибудь перерыва, метательный топор. Все это безобразие отскочило от ее щита, не причинив никаких повреждений, но Клавдии пришлось переключить основное внимание с главного входа, чтобы снять метательными ножами с тела червяка 3 утырков, забравшихся туда и вздумавших закидать ее железяками. Когда Клавдия вновь сосредоточилась на обороне площадки, то перед ней уже стояло 3 утырка, позади которых на лестнице выстроилась длинная очередь из желающих ее угробить. Несмотря на численное преимущество, Клавдия оказалась гораздо быстрее и, главное, умнее нападавших. В итоге она их убила, хотя без ранений не обошлось. Как бы Клавдия не опережала утырков по скорости движений, но площадка, для всех на нее забравшихся, оказалась слишком маленькая, а 2-метровая алебарда, 1,5-метровый моргенштерн, 1-метровая шипастая дубина и 2 копья на уровне колен над стоящих на ступенях, даже корявые и в неумелых руках, это 5 единиц оружия со своими траекториями движения. Ее невезение заключалось в том, что после того, как 2-й укол копья сбил с нее щит, поймала она именно шипастый шар моргенштерна. Поддоспешник сработал как надо, но не смог полностью погасить энергию удара, и остаток боя она не могла полноценно двигаться. Долгих 30 минут, превозмогая боль, Клавдия упорно сокращала до 0 число разбойников. Затем, сжав зубы, она спустилась вниз и обнаружила лежащего на полу духа пещеры. Оружейник сам перерезал себе горло. «Что за гадство-то такое? Опять допросить некого?» — мысленно возопила расстроенная Клавдия и начала осмотр пещеры. На этот раз живых нет, это хорошо, а вот то, что червяк уполз и заделал за собой тоннель, это плохо, даже в гости не сходишь. Хотя сил на контрнаступление все равно нет, надо отдохнуть. С этими мыслями она начала планомерный осмотр себя. На левом боку наливался большой синяк, а при вдохе чувствовалась ощутимая боль, значит несколько ребер треснуты или сломаны, больше серьезных ран, кроме царапин и малость отбитых рук, не обнаружилось. Хорошо, что хоть так, повторила она и, выбрав наименее измазанный кровью труп утырка, уселась отдыхать прямо на него. Физической усталости или слабости она не ощущала, значит энергии было точно больше 30, на махание оружием и увороты она не тратилась, но и скорость ее восстановления во время боя ощутимо снижалась. Устала Клавдия больше морально, а вымоталась душевно, слишком долгим и кровавым оказался второй бой, а ведь будет еще и третий, и, если она до него доживет, четвертый, пятого скорее всего не будет. В возможность пережить третье и четвертое она уже не особо верила. Ей не дадут как следует отдохнуть и восстановить энергию, посылая новые и новые отряды, и Клавдия просто не выдержит. Все будет так, как умная Василиса говорила: ВП, не первый десяток, так первая сотня, а не первая, так любая другая, станут последними для какой угодно крутой сущности, без вариантов. Передохнув 20 минут, Клавдия начала подготовку к следующему раунду, в то, что про нее вдруг забудут и дадут выбраться из ловушки. Она уже не верила. 1 и Ильф, Е. Петров. 12 стульев, Роман. 1928. Глава 25. Холодная голова и тяжелая работа. На Клавдию было страшно смотреть. Повисшая плетью правая рука с кровоточащей дырой в кисти, скривившаяся на левый бок фигура, и в хлам разбитая, до торчащих лицевых костей, нижняя челюсть. Она сидела в луже крови на трупе утырка, и первое же ее движение выдало еще и повреждение левой ноги. Говорить Клава, естественно, не могла и подумала сразу в мою голову: «Ты все-таки пришла». Ее мысли ярко горели болью вперемешку со вселенской усталостью. «Я вот гляжу на тебя и не могу решить, ты дура или герой. Жалеть идиотку, залезшую непонятно куда в нарушение приказа, было крайне вредно для воспитательного процесса. Да я только искала ее черт знает сколько времени, а если бы не сообразила настроиться на стерву, хрен бы вообще нашла. Как можно было догадаться залезть на 20 метров вниз под огромный холм, почти земляную гору? Умный герой не прокатит?» — с надеждой спросила Клавдия. «Умных героев я что-то вообще не вспомню. Ни в сказках, ни в жизни», — притворно задумалась я. «Только в боярко-нагибаторских супер-эпохальных сериалах такие встречаются. Ты из них?» «Не-не, тогда лучше дура», — испугавшись, выбрала Клава. «Ну раз ты признала очевидное, может полечить тебя? Сильно плохо выгляжу». «Ну да краши в гроб кладут, конечно», — не дотянула, «но уже близко, вижу, что старалась», — определила я и специально тянула с лечением. «Пусть получше запомнит этот момент. Да, я такая, старательная». Клавдия тоже понимала мои воспитательные цели и терпела боль. «Через сколько будет новая волна?» — задала я насущный вопрос. «Только эту прибила, отдыхала вот, к новой готовилась. Так что где-то через час, точнее не скажу, но по ощущениям третья пришла быстрее второй. Смотрю, у тебя тут все под контролем. Может тогда пойти мне отсюда, не мешать тебе творить историю?» «Не надо», — перестала выделываться Клавдия. «Если ты уйдешь, то я сразу упаду. Ты меня своим присутствием в сознании держишь». «Осознала хоть?» — серьезно спросила я. «Еще как», — так же серьезно ответила она. Я вызвала в памяти эталонный образ Клавдии и за секунду излечила все повреждения организма, одновременно восстановив и ее доспехи. «Сейчас не козли, посиди минутку, потом приведешь мысли в порядок и расскажешь, чего натворила, а я пока осмотрюсь», — сказала ей и подошла к двум живым тоннельным проходчикам. Решение интересное и на определенные мысли наводящее: или кто-то в StarCraft переиграл, или Хоббита Питера Джексона пересмотрел. Других гигантских червей я сходу вспомнить не смогла. Они не были повреждены, ибо Клавдия аккуратно и бессмысленно кромсала их холодным оружием, а над их головами была надпись простая: 002 с энергией 6 не густо, хотя им и не надо. Могу копать, могу не копать. Решение в любом случае оригинальное: закрыть небо и максимально осложнить нахождение на поверхности из-за молний, но копать тоннели и пещеры огромными червями, ими же затыкать дыры и создавать ловушки для желающих сюда пробраться, сильных или догадливых сущностей. Прям браво, хлоп-хлоп ладошками. Более смотреть было ни на что, и я вернулась к пышущей здоровьем чистенькой Клавди. Рассказывать особо нечего, смущаясь, начала она повествование о своих приключениях. Упомянула превосходство в оружии, сложение и росте командира, синхронную смерть почти у тырков со смертью командира, догадливость и умение находить противника у оружейника, работу с заглушкой тоннеля червя подкрепления, подслушанные разговоры про властелина и ловушку. Главным же своим открытием Клавдия считала обнаружение факта, что подразделения между собой общаются. У второй волны вообще не было длинных мечей, преобладали алебарды, копья и дробящее оружие. В добавление к ним, появились метательные топоры и булавы. Кроме как передачи куда-то сведения оружейникам, она это никак объяснить не могла. Целый властелин, смотри-ка ты, еще поди черный, как ему и положено, и замашки у него с юнитами соответствующие. Персонаж до боли знакомый, вот только не погореть бы на мелочах, сказала я и приняла, наконец, решение о дальнейших действиях. Клавдия, ты хоть и полная дура, но смогла добыть ценные разведданные, так что от лица командования выражаю тебе свое мужественное фу. И если ты еще хоть раз так себя поведешь, то я сама тебя расстреляю, что по остальным неповадно было, особенно Пази, нельзя учить детей плохому. Поняла, так точно, поняла, есть расстрелять себя за повторное нарушение. Рявкнула Клавдия, глядя поверх моей головы и козыряя правой рукой к восстановленному шлему. Все бы были такими понятливыми, войны может и не начинались бы совсем, уже нормальным голосом сказала я и продолжила. Ты свое на сегодня отвоевала, так что сиди тут, сторожи червяков и охраняй мой зад, то есть тыл. А я пойду схожу в гости к начальству ихнему, познакомлюсь поближе, может парой слов перекинемся. Чё-то настроение у меня такое вот, хочется поговорить, а потом голову оторвать, затем оживить и вместе поплакать, и так по кругу, праздники женские, наверное, скоро начнутся. Осторожнее, Василиса, они толпой очень опасные, попыталась предупредить меня Клавдия. Эх, Клава, Клава, я же с ними в Д'Артаньянов играть и не собираюсь, они даже не поймут от чего умерли, а вот с оружейником каким-нибудь надо подумать, как пообщаться, если ты говоришь, что они самые сообразительные. Пойду, а ты сиди и бди, и думай, почему у тебя надпись обычная над головой пропала, теперь ты, как и я, просто 25 и, кстати, поздравляю, уже 18 в энергии, 9% за неполные 4 часа, отличный прогресс, еще так хочешь. Клавдия с усердием начала мотать головой из стороны в сторону, давая понять, что очень не хочет, на этот раз верю. И еще одна очень плохая новость. Убийство сущности все же влияет на прогресс параметров. Почему тогда солдаты властелина при массовом геноциде сущности такие слабаки? На ум приходит только один ответ. Очень большая смертность у тырков. Пока как-то так. Ушла Василиса красиво, как настоящая волшебница. Клавдии пока такое было недоступно. При подходе к стене каменная крышка тоннеля просто превратилась в кучу песка, которая разошлась в разные стороны от порыва хорошо дозированного ветра. Ее приход и выволочка оставили у Клавдии противоречивые чувства. Сначала она была жутко рада, затем ей было очень стыдно, а вот уже потом она начала робко гордиться собой. Выжила, добыла ценную информацию и стала сильнее, в количестве энергии вообще удвоилась, она победила, а победителей, как известно, не судит. Хотя осадочек остался, если бы ее смогли экранировать от друзей, то хрен бы она выжила и, возможно, ценные сведения о них были бы уже у противника, да, вот как-то так. Сама с собой Клавдия старалась быть объективной, второй бой она профукала полностью, слабым оправданием могло послужить только незнание, что за ней придут и место выхода отряда у тырков. Но вот третью-то волну она просто обязана была встречать во всеоружии, ловушки, ловчие сети, камни на головы, да, ядовитые ловушки в замкнутом пространстве не торт, но на них же свет клином не сошелся, есть и другие. Еще можно было испарить голову червяка и заблокировать входной тоннель, дав себе время на восстановление и обдумывание ситуации. Ничего из этого она не сделала, а, уже будучи раненой, стала действовать по старой схеме: атаман, разбойники, дух пещеры. Очень глупо, сейчас Клавдия это понимала, ведь ее тактику срисовал предыдущий оружейник и смог сообщить следующей команде. Пришедшие у тырки были еще лучше готовы к противодействию и имели соответствующий арсенал. Метательные топоры и булавы, по две штуки у каждого, копья и алебарды, а также короткие мечи. Клавдия активно использовала все свои способности, но ни притяжение, ни клайм с невидимостью не смогли дать ей необходимое преимущество. Солдаты противника быстро сбили щит и смогли ранить ее в ногу, а затем оттеснить от входа на площадку. Чувство тут же закричало о смертельной опасности, а видение подсказало нелогичный ход, поднапрячься и спрыгнуть на тушу червя. Полностью забыв про антигравитацию, на пределе своих возможностей, Клавдия прыгнула и смогла убраться из ловушки. За 4 молнии и 2 метательных ножа она расправилась с, не ожидавшим такого хода, оружейником, но почувствовала слабость от снижения запаса энергии менее 30 вод жигатства, как не вовремя-то, подумала Клавдия, и тут же получила булавой по голове от забравшихся на площадку утырков. Пришлось слазить на пол и прятаться по примеру оружейника. Именно в этот момент к ней пришла злость. Я ранена и ослаблена, но этим утыркам меня не убить, у меня есть мечи для боя на средней дистанции, и я сама их всех тут закопаю. Нет, она не потеряла связь с реальностью и не вышла одна против всех на открытое пространство по примеру дебильных киногероев, а перевооружилась и нашла угол между тушей червя и стеной, спина и фланги прикрыты, подходи по одному. Оружейник подох, утырки мозгов не имели, так что Клавдия, пусть на злости и отчаянии, но смогла победить, вот только какой ценой. Я зазвездилась и расслабилась, а нам противостоит далеко не идиот. Такие выводы были сделаны Клавдией по результатам мозгового штурма, и только мыслям об исчезновении ее статуса обычное не нашлось в нем места. Я не была кровожадной садисткой, никогда себя такой не чувствовала, но сейчас мне очень хотелось кого-нибудь убить, вот прям насмерть. Волнение за жизнь Клавдии, а затем лицезрение ее после драки привели меня в ярость. Мысль, что она сама приперлась в ловушку, не была признана мной смягчающим обстоятельством. Рвать и метать, таковы были два желания, захватившие мое сознание. Но там же, мелким ручейком сочилась мысль, что ярость не тот советчик, с которым надо вступать в бой, холодная голова, лучший друг воина и полководца. Я начала глубоко вдыхать и выдыхать, замедляя дыхание и пытаясь привести себя в состояние равновесия, считая шаги и подмечая, что тоннель хорошо забирает вниз. За 2500 шагов привести себя в норму у меня получилось даже лучше, чем могла рассчитывать. Холодная голова, чистые руки и горячее сердце, все при мне, думала я, осматривая из невидимости огромную пещеру. Она была раза в 4 больше предыдущей, более 200 метров в диаметре и под 20 в высоту. В центре пещеры находился круглый вертикально стоящий цилиндр высотой метров 10 и диаметром около 20. На его вершину вела, уже виденная мной, лестница из мечей, вбитых в стенку цилиндра. По периметру располагались 12 тоннелей, причем 10 теснились с моей стороны, а 2 располагались напротив них. Рядом с каждым тоннелем с ее стороны, в канаве, глубиной в половину своих тел, удобно лежали 10 червяков, длиной более 20 метров, а между ними была устроена инфраструктура и личный состав 10 взводов запаса. Каждый из этих лагерей повторял виденное в Клавдиной пещере. В 5 метрах от земли на стене закреплена плоская 5-метровая платформа, со стоящим на ней командиром, лестница из мечей, поднимающаяся по стене пещеры, 2 домика и загон с утырками. В лагере передо мной и в загоне слева было пусто, а вот дальше обнаружилось движение. Утырки вооружались палицами и копьями, принесенными и сваленными перед ними в кучу, а их мечи валялись у стены прямо на земле. Склад оружия, судя по следам волочения копий, находился в большом земляном сарае, расположенном посередине пещеры под главным цилиндром. В 5 шагах от него стоял еще один большой земляной сарай, но с закрытым и заваленным костями с землей входом, вокруг него никого не было. По сведениям Клавдии, 2 почти утырка умирали вместе с командиром. Оружейники жили без него прекрасно и убивали себя сами. Кстати, а сами ли? Перерезать себе горло можно и по команде свыше. Мой взгляд непроизвольно сместился на центральную башню. Может, этот бригадир связан с оружейниками и убивает их, чтобы не выдали его? Тогда он и есть главный претендент на допрос. Больше ей тут никто и не нужен. Заложники и пленные требуют охраны и заботы, обеспечить которые нет никакой возможности, впрочем, как и желания. Да и не умирает в этом мире никто, как и не рождается. Мировой океан энергии просто дает своей частичке побегать какое-то время самостоятельно, это как одинокая мысль, блуждающая без особого надзора по разуму. Какое преступление совершает тот, кто заставит тебя ее забыть? С этими мыслями я продвинулась к центру пещеры и медленно взлетела на плоскую вершину цилиндра. За все время нахождения в этом мире из разумных я встретила только Пази, Тази и ВП, так себе выборка. Но первый вывод сделать можно: абсолютный аскетизм местных, как в питании, так и в быту. Главный хрен всей пещеры, а на таком постаменте мог находиться только он, полулежал, облокотившись на большой камень и грыз какую-то часть убитой сущности, с силой отрывая остатки мяса от кости крепкими прямоугольными зубами. Одет он был в точно такие же, как у утырков, тряпки, небрежно обмотанные вокруг частей тела и завязанные на узелки. Табель о рангах у утырков была простая как гвоздь, и размер тут имел первостепенное значение. Главарь был огромным, наверное, метра 2,5 ростом и имел в правой руке подходящий меч, в сочетании своих частей, похожий на узкий вытянутый ромб, огромный двухметровый ромб, а под левой рукой лежало двухметровое копье с широким ромбовидным железным наконечником, при таких размерах владельца, смотрящееся метательным дротиком. «Ну, посмотрим, кто тут на тебя завязан», подумала я и пожелала ввести громилу в состояние обморока, затем, уже отключившегося вождя, заключила в темпоральный щит, уносящий его на 0,1 секунду вперед. Все, этот нейтрализован. Подошла к краю цилиндра, глянула вниз. Клавдия не зря называла оружейников умными, все 8 особей бросили свои дела, встали столбом и уставились наверх, не прямо на меня, хотя есть такое ощущение, все смотрят на главного командира, они почувствовали, что с ним что-то случилось, подумала я, поместила в арты 7 из них взрывное устройство, размером с лесной орех, и дала команду на подрыв. Когда головы 7 оружейников разлетелись кровавыми брызгами, все, находящиеся в пещере, впали в ступор. Теперь мне оставалось надеяться, что никто из них не заметил, как один из оружейников упал в обмороке на каменный пол целым и невредимым, и сразу темпоральный щит на него по отработанной схеме. Все, больше мне тут никто не нужен, и 10 нуборезок планомерно уничтожили все живое в пещере, кроме, естественно, меня любимые 2 пленников под темпом. Я пожелала понимать их речи и мысли, пришло время задавать вопросы. Как мне тебя называть, оружейник? Как называются земли, откуда вы пришли? Империя тьмы. Кто правит империей тьмы? Темный властелин. Кто такой этот властелин? Он темный властелин. Как он выглядит? Он огромен, страшен и могуч. Чего он добивается? Он вас всех убьет, а ваши земли отдаст нам. Почему оружейники сами умирали в другой пещере при поражении их команды? Не может такого быть. Как могут сами умереть оружейники? При смерти старшего сержанта все подчиненные ему оружейники и сержанты умирают. А при смерти сержанта кто-нибудь умирает? Да, подчиненные ему интенданты. У тебя есть ментальная связь со старшим сержантом? Мысленная связь с ним есть у всех подчиненных старшему сержанту оружейников. На каком расстоянии действует эта связь? Не знаю, она есть всегда. Прощай, безымянный оружейник. Какое твое звание в армии империи тьмы? Молчание. Тебе подчинялись все в этой пещере? Молчание. Кто такой темный властелин? Молчание. 2 раздробленных больших пальца рук и лишение ногтей на оставшихся. Кто такой темный властелин? Попытка ответить. Мгновенная смерть. Ну что, тоже результат, причем говорящий даже больше, чем слова. Оружейник без надзора старшего сержанта может говорить свободно, а сам старший сержант связан смертью за разглашение тайн, причинение вреда как словом, так и делом. Также дееспособный старший сержант может убить на расстоянии, связанного с ним, оружейника проигравшего, ну, наверное, взвода, раз 40 человек и сержант. Кстати, это бурговская иерархия армейских званий, капралы над отделениями, сержанты над взводами, так что темнейший говнюк точно не мой соотечественник, мелочь, черт возьми, а приятно. До Клавдии я добралась за 10 минут, а движение хорошо разгоняло мысли типа «тварь я дрожащая», или «право имею». Во-первых, они напали сами и убивали всех подряд без разбора, так что имею, кто думает иначе, пусть идет нахрен. Во-вторых, на саморефлексию по поводу твари я, в основном, и потратила эти 10 минут. Да, я осознанно, отдавая отчет в своих действиях, отправила в океан энергии довольно большое количество сущностей, причем 19 из них были разумны, но это не убийство человека, рожденного человеком, это возвращение домой, обогащенной чувствами и эмоциями, частички энергии мирового океана, с сознанием которого я дружу. Вот такая у меня получилась философия. В игрушках пиксели пачками расстреливали, испытывали отходняк, трясущиеся руки, тошноту и иные позывы. Нет, вот и отстаньте от меня, ничем моя ситуация от описанной не отличается, кроме того, что эти сраные пиксели, по-настоящему, держат в плену моего Ивана, и я им этого не прощу. То, что я разговариваю с воображаемыми моралистами, можно считать ненормальным, и очень хорошо, что они мне пока не отвечают, так что с рефлексией пора завязывать. Клава одинокая, грустно сидит и меня ждет, пора домой лететь. От понимания факта, что не домой, а на временную базу, мне тоже стало грустно и захотелось плакать. Праздники они такие, да. На нашем холме Клавдия рассказала свою историю, а я дополнила моей. Уже все вместе мы провели детальный разбор армии противника и ее действий, закончили анализом собственных ошибок и обсуждением, как их избежать в дальнейшем. Виновником моих метаний и изменения планов, спасших Клаву от смерти, оказался вовсе не эмпат Парамон, а единорог Жабодав, скромно молчащий о своем участии и сдавшийся только под прямым вопросом Парамона. Клавдия его расцеловала и накормила настоящими пельменями со сметаной, как и нас всех, не лепила, не варила, а создала их воображением и сразу горячими. Дура и язва, это я от зависти, но до чего талантливая. Дежурить вызвался выспавшийся Пози, а лично я проспала без задних ног до самого утра. Кровища и убиенные сущности во сне не являлись, вообще ничего не приснилось, и я отлично выспалась. Ночью из лифта в ближайших 10 тоннелей никто не вышел, старший сержант, а за ним просто сержанты, оружейники и интенданты приказали долго жить, а утырки без их приказа никуда не пошли. После завтрака, отправив остальных проверять и обновлять сработавшие ловушки, я сама занялась неблагодарным делом по добиванию остатков вражеской армии. Провозилась до обеда, потому как пришлось вылавливать утырков по одному. Они разбрелись по тоннелям с прихваченными трупами и жрали их в тишине и покое. Жесть, как можно жалеть разумных создателей подобного. Я и не собиралась, потому поставила по Нубариске в качестве ловушки на выходе из двух, непонятно куда ведущих, тоннелей. Мы узнали многое про тоннели, управление и состав армии, поняли, как с этим бороться и, мне кажется, я догадываюсь, как разговорить старшего сержанта. Глава 26. Интерлюдия. Калё, темный властелин. В подвале, с момента последнего его посещения, ничего не изменилось, хотя властелин надеялся, что зеленоватое свечение и защитное поле исчезнут со смертью глобальной сущности. Промелькнуло раздражение, этот дохлый глобальный ублюдок и после смерти продолжает ему гадить, но эмоция была не по делу, и он подавил ее. Ничто не должно испортить праздник. Несколько неудачных попыток проникнуть через защитное поле еще больше разозлили и расстроили властелина, ибо праздник откладывался на неопределенный срок. Из двух его способностей для физического воздействия подходил только разрыв, но он оказался бессилен, а усыпление тут помочь ничем не могло. Как же все-таки жаль, что из-за предателей я не смог найти и выучить больше способностей, подумал властелин и, с прорвавшимся раздражением, вышел из подвала твердыни, сразу же направившись на передовую улучшать настроение. Как он и предполагал, скучать и унывать по прибытии ему не позволили, не только он получил объявление о смерти глобальной сущности от мира, другие высшие тоже сделали правильные выводы. И тот высший, на земли которого напали его войска, сам пошел войной на его владения, уничтожая по 40 солдат за одну ночь. Властелин прекрасно помнил высшую Пуру и как его обычные сущности более половины суток пытались своими жалкими способностями нанести ей хоть какой-то урон. Это при том, что она не имела щита, никак не защищалась и вообще была без сознания. Тела возвышенных имеют особую прочность и способность к восстановлению, а высшие еще в 3 раза превосходят их по этим параметрам. Чтобы нанести рану высшему, надо очень постараться, и даже его гордость, острое стальное оружие, наносило им только поверхностные царапины. Но властелин хорошо помнил обучение в земной школе, ведь именно там он познал истину «вода камень точит», то есть когда хорошо стараешься, можно добиться любого нужного результата. Взвод прогнозируемо не успевал восстановить потери за светлое время и высший переходил к следующему подразделению. Старший сержант направления действовал по инструкции властелина и отправил на бой с высшим сразу 80 солдат, все они умерли. Сейчас он доложил ему об этом и готовил еще 120 солдат для очередного нападения на сильного противника. Но властелин, в отличие от подчиненного, иллюзий не питал, он понимал, что высший сможет убить даже большее количество солдат, если что-нибудь не изменить. Он направил старшему сержанту 10 взводов подкрепления, задал себе простой вопрос, а как бы я сам себя побеждал, и начал выстраивать ответы. Места выхода десятков на поверхность должны легко обнаруживаться, не надо прятать следы, наоборот надо их оставлять, Слабые пройдут мимо, сильные найдут способ попасть внутрь тоннеля. Червь, прокопав тоннель до выхода и сделав лифт, копает дальше, но только ради пищи. Сытый он всегда находится возле выхода, позволяя противнику идти только в направлении передовой пещеры. В передовой пещере, которая будет диаметром 60 метров, всегда сидит его самодостаточная боевая единица, взвод, командир которой каждую ночь рассылает по окрестностям десятки, не обращая внимания на потери. За светлую часть суток он и оружейник должны быть способны полностью восполнить взвод. Надо над ними поработать, это первое. Сержант находится в пещере постоянно, в случае его смерти все черви, где бы они ни были, ползут в пещеру и перекрывают четыре тоннеля, заткнув их своими телами и высунув в пещеру только головы. Смерть сержанта должен чувствовать старший сержант, который тут же возьмет под полный контроль оружейника, получив возможность смотреть его глазами и отдавать команды его голосом. При угрозе пленения оружейника, сразу же убьет его. Нужно внести изменения в старших сержантов и оружейников, это второе. В базовой пещере старшего сержанта всегда находится 10 взводов резерва, чтобы вместить такое количество. Расширим пещеру в диаметре до 250 метров. Все 10 червей базовой пещеры кормятся поочередно в двух отдельных тоннелях. Сытые же постоянно лежат в пещере. Почувствовав смерть сержанта и осмотревшись глазами оружейника, старший сержант сначала готовит, а затем направляет полный взвод резерва в атакованную пещеру, которую надо запечатать каменной пробкой, изолировав тоннель к базовой пещере, пробку сделать так, чтобы снять ее было под силу только червю. Изменить червей – это третье. Червь открывает атакованную пещеру, впускает в нее взвод и тут же закрывает обратно, уходя в базовую пещеру. Сержант командует, оружейник прячется и докладывает старшему сержанту все, что видит. При смерти сержанта старший сержант опять берет под контроль оружейника и все по новому кругу. Повторять до окончания энергии у атаковавшего противника, затем легко и просто убить его холодным оружием. А ведь еще можно наладить связь передовых червей и сержанта, чтобы черви указывали ему, куда отправлять отделение на поверхности. Мысль обозначилась в голове яркой вспышкой, и властелин незамедлительно додумал ее до полного понимания. Черви, подземные жители, необходимо развить у них чувствительность к вибрациям Земли, изменить для определения примерного расстояния и направления до цели с передачей этой информации сержанту отделение посылать в места этих вибраций. Гениальная идея. Теперь безопасность. Базовая пещера должна иметь связь через тоннель только с одной такой же базовой пещерой. С обоих сторон тоннель, их соединяющий, должен быть закрыт пробками. Армия продвигается вперед по тоннелям, расширяя передовые пещеры под базовые и заделывая пробками все ненужные тоннели. И все это скрыто под землей, никто не узнает об его армии, пока не будет слишком поздно, а сильные сущности попадут в расставленную ловушку, истощат запас энергии и падут перед его гением. 20 улучшенных взводов должно хватить, а если не хватит, то старший сержант призовет еще 20 от соседа, точно хватит. А то, с чем не справится 40 взводов, уже потребует его личного вмешательства. Можно начинать, но главный план требовал долгой подготовки, и властелин начал с малого. Он изменил всех старших сержантов так, чтобы он сам мог брать их под контроль и смотреть чужими глазами. Используя прямое управление и направив на высшего волнами 20 взводов, он смог его уничтожить. Не помогли и двое призванных возвышенных, на них обоих хватило 9 взводов. Как же он радовался этой победе, это надо было непременно отметить. По возвращении, властелин накрыл на балконе твердыни праздничный стол. Земная жизнь не баловала его деликатесами, но колу, пиццу и попкорн он любил, смог их вспомнить и создать вполне съедобные копии, хоть и не такие вкусные. Поглощая куски пиццы и запивая их сладкой шипучкой, властелин постоянно думал о лежащем в его подвале теле. Он не мог выбросить из головы бывшего высшего, как ни старался. Лежит, дерьмоет, почти дохлый и полностью в моей власти, а весь праздник мне отравляет, ненавижу ублюдка, мысленно вскричал властелин и в сердцах бросил на поднос кусок недоеденной пиццы. Ненависть к Ивану, зависть к возможностям глобальной сущности, обида на то, что сам так не может, вскипели в нем пожирающей душу волной. Запланированный праздник был окончательно испорчен, и властелин направился отдыхать и спать. Впереди маячила куча работы. Проснулся он на рассвете от страха, нет, не так, от страха перед непонятной несущностью, которую он почувствовал идущей по его земле, к нему приближался Кхет. Разгладив и почистив одежду, ощущая себя как перед встречей с директрисой новой школы, властелин направился ему навстречу. Не стоило Кхету позволять шпионить в его империи. «У тебя есть знания, ты их не применяешь, все идет очень долго. Я пришел с ускориц, с последней их встречи ничего не изменилось». Одна голова говорила упреки, другая издавал свист. «Я тоже рад тебя видеть, Кхет», — ответил властелин, стараясь говорить сдержанно и весомо. «Ирония, одобряю. Мы решили дать тебе новый сприборс, он снимает все защиты, любые защиты». Кхет протянул ему знакомый черный брусок с верхней сероватой гранью. «Это же переноситель на землю», — изумился властелин. «Я чуть не умер из-за него. Если бы умерс, мы бы сейчас с не говорили», — прошипел Кхет. «Слабым с не место рядом с нами. Это новый сприборс, работает так же, снимает с защиты, это подаркс. Я понял, зачем ты даешь его мне, я смогу, наконец-то, убить надоевшего высшего», — сказал властелин, кивая головой на свою догадку. «А вот с это делать с не советуемс, отбери его энергию, свежи, пытайся, это так сладко. Годами смотреть, как сугасает с надежда его в глазах, как стает с желание жить, слюна капала из обоих ртов Кхета. Смотреть на это властелину было противно, но он старался не показывать виду и вел себя дружелюбно. Это риск, он тоже был на земле, много узнал, может вырваться, лучше убить», с сомнением начал властелин. Но договорить ему не позволили. «Глупость и трусость», — прервал его Кхет, — «считайся это нашим с экзаменом, с, думаясь, изворачивайся, но сделайся как свелено, так ты сможешь стать еще сильнее. И помни, мы следим за тобой, не подведи нас, а то сильно пожалеешь». Кхет, как и в прошлый раз, едва договорив, сразу исчез, а властелину опять пришлось выплевывать изо рта на руки прибор. В первую их встречу он был почти что добрым. «Помогу. Ты нам нравишься, продолжай в том же духе», а сейчас напрямую велел и угрожал. Как издохшая мерзкая глобальная сущность, Кхет запретил убивать надоевшего бывшего высшего. «Да что такого вы все в нем нашли-то? Почему защищаете?» — мысленно возопил властелин, уже понимая, что ослушаться приказа не сможет. Кхет пугал своими возможностями и высокомерием, ощущением, что в его силах сделать с властелином все, что угодно, а он не сможет помешать или ответить. Страх, его верный союзник и постоянный спутник, кричал подчиняться странной несущности. Усердно записывая в тетрадь пришедшие на ум варианты, властелин думал 2 недели, затем по одному стал их испытывать. Он создал и насмерть замучил в своем подвале 5 возвышенных сущностей, остановившись на энергетическом щите, вытягивающем энергию из заключенной в него сущности, всегда оставляя у нее не более 1%, и при этом, не давая умереть от истощения. Постоянно испытывающая дикую слабость безопасная сущность, да, пришлось усердно вспоминать слышанные истории про Алькатрас и условия содержания главных преступников Америки, а затем перестраивать и свой подвал. В сплошном каменном массиве он создал камеру размерами 2 на 1,5 и 2 метра в высоту, установил в ней каменную кровать, каменный умывальник с водой, утром и вечером подаваемый, находящийся за каменной стеной, сущностью. Затем создал ведущую в пропасть, узкую щель в полу в качестве сортира. Этого довольно, хватит ему благоустройства. Передняя стена была закрыта сплошной железной решеткой с прутьями диаметром 10 см, образующими квадратные ячейки стороной 15 см, решетка не открывалась и не имела двери. Освещение он устроил на противоположной от решетки стене, прикрепив на стене простейшую, постоянно светящуюся, сущность. Надзиратель был один, безмозглая и обладающая самым минимумом энергии простая сущность с возможностью всего 10 действий, проснуться, создать, убить, съесть свою сущность, создать сущность для пленника, убить, подойти, кинуть ее через решетку, отойти, уснуть, повторять до бесконечности. И все равно, пленение прошло не так, как властелин планировал. После возвращения с земли сам он очнулся сразу, ощутив сильную боль. Такого же эффекта ожидал и здесь, но нет, при использовании нового прибора бывший высший не очнулся, а продолжал без сознания лежать на постаменте уже без защитного щита глобальной сущности. Это позволило властелину не торопиться, создать и полностью проверить придуманный им энергетический щит, перенести Ивана в камеру, создать решетку и проверить ее прочность. Щит оказался с изъяном и вытягивал энергию из пленника очень медленно. На это ушел целый месяц, но щит все же справился с задачей. При установленном властелином значении в 1%, пленник очнулся и, к несказанному возмущению властелина, не испытал ничего, ни боли, ни деградации, ничего. Первым же делом плененный попробовал снять наложенный на него энергетический щит, ничего не вышло, куда обычной сущности тягаться с высшей, попытка восполнить свою энергию тоже не принесла результата. В попытке понять, где он находится, пленник удивленно озирался по сторонам, начиная осознавать свое положение. Властелин, сидя на удобном стуле в глубокой тени, молчал и внимательно наблюдал за ним со стороны. Он ненавидел эту мерзкую гадину, доставившую ему столько хлопот и неприятных эмоций. Он радовался факту его пленения, но так и не смог перебороть страх перед ним. Потому-то он, пытаясь побороть это чувство, и сидел сейчас в темноте и наблюдал за беспомощностью некогда могучей сущности. Только через 7 часов, когда прошли 2 кормежки и закончились все потуги пленника освободиться и понять, что с ним происходит, властелин убедился в безопасности придуманного им метода и молча покинул тюрьму. Да, теперь у него есть тюрьма, и он может держать здесь неугодных или опасных для него сущностей. Хорошо это или плохо, думать он будет потом. Победа над соседним высшим придала уверенности для реализации его основного плана по захвату мира. Властелин планомерно наращивал количество червей, взводов и командиров, обучал и изменял подданных для четкого выполнения всех пунктов плана. 4 года захватнической войны показали, что его план был гениальным. Армия медленно, но очень качественно вырезала население и возвышенных соседних земель. Властелин полностью захватил владения побежденного высшего, и армия, повинуясь его приказу, двинулась дальше. Но на него снова навалились хандра и уныние. Армия все делала сама. Погибшие возвышенные, абсолютно ничем не удивив, самостоятельно убились о грамотно организованные ловушки, а его старшие сержанты набрались опыта и справлялись совсем без его вмешательства. Молчаливое наблюдение за пленником ему также осточертело, а пытать и мучить его властелин уже не имел абсолютно никакого желания. Для этого нужна ярость и ненависть, а их у него как раз и не было. Темный властелин отчаянно скучал. Он хотел захватить мир и был готов разбиться для этого в лепешку, но мир оказался слабым, неспособным сопротивляться его могучей поступи. Оставалось только осваивать новые территории, налаживая на них обычную жизнь, ведь на своих ошибках властелин всегда учился и никогда их не забывал. Сначала было скучно, но он заставил себя выполнять необходимую работу, не раскрывая личины, ходил по своим заселенным землям, знакомился и говорил с подданными. Затем, осознав, что очень скучает по общению, властелин, разговаривая и наблюдая, полгода провел на своих центральных землях. Никаких отличий от уже знакомых ему заселенных земель он не нашел, мелкие разборки, тишь, гладь, благодать. По ходу дела он придумал себе новое занятие и провел еще 3,5 года в качестве своего собственного вана, находил обиженных и одиноких, обучал их азам общения и управления сущностями. За 4 года странствий он обнаружил очень печальную закономерность. Все встреченные им сущности обладали одинаковым набором способностей. Щит, разрыв, усыпление, или прошло слишком мало времени, или у него все подданные ленивые идиоты. Это открытие окончательно повергло его в уныние. Вернувшись и недельку отдохнув, властелин решил спуститься к своему пленнику, ожидая увидеть сломленного морально и запущенного бывшего высшего, но в подземелье он обнаружил жизнерадостного Ивана, занимающегося спортом. Тот отжимался, приседал, ходил на руках и делал сальто, используя стену как трамплин. Властелин никогда не любил спорт, он любил поговорить о спорте, но самому бегать и отжиматься всегда было лень. Тренирующийся пленник выбесил его окончательно, и на эмоциях он создал для него новую клетку, 1,5 метра, и, предварительно усыпив, переместил в нее пленника. Пусть тут скачет и прыгает, хе-хе. Сделанная гадость, как обычно, здорово улучшила настроение, и он принял решение вновь присоединиться к своим воюющим подданным, посмотреть и поучаствовать в процессе. Армия, за время его отсутствия, потеряла 11 червей и 12 сержантов, захватив при этом всего 5 территорий возвышенных. Правда, они смогли убить их высшего, оказавшегося слабаком. Приняв командование, властелин взялся за дело всерьез. Он создавал червей, новых сержантов и оружейников, добавляя по необходимости и старших сержантов, За год он восстановил потери, серьезно улучшил командный состав и значительно увеличил армию. По завершении его пребывания в войсках, армия насчитывала 1350 отделений, захватила все земли убитого высшего и начала захват новых земель, атакуя очередного соседа. Вести войну сразу против двух высших ему все еще было не по силам, но понимание и знания уже были, сейчас войскам надо наработать опыт, а ему просто необходим небольшой отдых. Затем он вернется и доделает начатое. После смерти на земле и пробуждения в родном мире у Ивана было немного развлечений, но большое количество свободного времени. О том, что за ним кто-то наблюдает из темного угла на входе, он догадался сразу, но вида не подал, даже такое преимущество может пригодиться в дальнейшем. Своего непосредственного тюремщика, как и детали обстановки коридора и камеры, он изучал 3 дня, но прекратил это занятие из-за отсутствия перспектив понять больше увиденного. Избавиться от энергетического щита он не смог, в его сплошной монолитной стене не обнаружилось ни трещинки, ни лазейки, щит не позволял ему восполнять энергию и делал абсолютно беспомощным, постоянно держа организм в зоне слабости. Всего 10 приседаний доводили до изнеможения, вызывая болезненные судороги по всему телу, меня лишили всего, но не жизни, все это неспроста и должно иметь объяснение, значит нужно просто его найти, подумал Иван и решил дотошно вспомнить всю прожитую жизнь, пытаясь объяснить и понять совершенные им действия и поступки, принятые и отвергнутые решения, мысленно написать свою биографию. Торопиться ему было некуда, а процесс оказался неожиданно захватывающим, так что через 2 месяца Иван имел вполне ясное представление о прожитой жизни. Несмотря на ворох обнаруженных мелких ошибок и несуразиц, за которые иногда было стыдно и хотелось забыть, он прожил хорошую и правильную жизнь. Помогал слабым, учил неумелых, судил и казнил виновных, по совести и справедливости. Из своих критических ошибок он выявил только 2, не выяснил все подробности о приборе и условиях его работы, не позаботился о безопасности своего тела, хотя второе вытекало из первого, узнал бы о правилах пользования, не полез бы с головой в этот омут. Земная жизнь не прошла для него даром, он жил среди людей, многое понял и переосмыслил, сейчас Иван ясно видел, что Калё его обмануло. Да, она говорила правду и ничего кроме правды, но, недомолвками и расставленными акцентами, возвышенная смогла преподнести ему искаженную картину и вызвать у него желание помочь ей прямо сейчас. Возможно, Калё и не была организатором, теперь он знал много способов заставить сущность сделать что-то против ее воли, но точно была в курсе, что произойдет с Иваном после нажатия на серую грань прибора. Теперь про его настоящее положение. Он деградировал в обычную сущность. Он в тюрьме. На него установлен щит, лишающий энергии. Он постоянно ослаблен. Снять щит в текущем состоянии для Ивана невозможно. Вывод. Надо менять текущее состояние. Пути решения. Увеличить общее количество внутренней энергии. Укрепить организм тренировками. Выяснить, кто его тюремщик и преследуемые им цели. Ивану определенно было чем заняться. Пора приступать.